Глава 12. Ко времени появления Хантера вечеринка была уже в самом разгаре. Тут были все. От шефа полиции до рассыльного из отдела расследования грабежей и убийств. Предполагалось, что заглянет даже мэр. В этом не было ничего удивительного, учитывая, что Вильям Болтер был капитаном отдела последние 18 лет. Большинство детективов отдела никогда не служили под началом другого капитана. Все раз-другое были чем-то обязаны капитану Болтеру, все, включая Роберта Хантера. Редвуд, бар и гриль кишел офицерами полиции. У тех, кто заглянул в рабочее время, биперы были надежно закреплены на поясных ремнях. У свободных от службы коллег в руках были бутылки с пивом и стаканы виски. Хантер и Гарсия провели весь день в церкви Семи Святых и по соседству с ней. Но хождение из дома в дом ничего не дало, кроме знакомства с перепуганными и подавленными людьми. Хантер был переполнен вопросами, и он знал, что ответы потребуют времени. «Веришь или нет, но у них за баром есть бутылка Маккаллена 10-летней выдержки», — сказал Гарсия, подходя к Хантеру с двумя почти полными бокалами виски. Односолодовый виски был самой большой страстью Хантера. Но, в пример многим, он знал, как получать от него удовольствие, а не просто надираться. «За капитана Болтера», — поднял он свой стакан. Гарсия сделал то же самое. «А где Анна?» — оглядывая, спросил Хантер. Анна Престон была любимой женщиной Гарсии еще со школы, и они поженились сразу же после окончания. «Она в баре болтает с другими женщинами», — пояснил Гарсия. «Мы ненадолго». «Я тоже», — поддержал его Хантер. «Ты возвращаешься в церковь?» «Роберт!» — вмешался детектив Кайл Бирн, схватив Хантера за руку и держа бутылку Будвайзера. «Тост за капитана Болтера!» Хантер улыбнулся и коснулся своим стаканом бутылки Кайла. «Куда ты идешь?» — спросил тот, когда Хантер направился к бару. «Давай выпьем с нами!» — пробормотал он, показывая на столе, где за выпивкой сидела компания детективов. Все они были уже в изрядном подпитии. Хантер раскланялся со всеми, кто сидел за столиком. «Я через минуту вернусь, Кайл. Я должен поздороваться кое с кем, но Карлос какое-то время побудет с вами». Он потрепал Карлоса по спине в ответ на его умоляющий взгляд. «На кого же ты меня бросаешь?» «Карлос, иди и выпей!» Кайл потащил Гарсию к столу. Твердая рука взяла Хантера за плечо, не успел он добраться до бара. «Значит, ты, наконец, решил показаться!» Капитан Болтер производил внушительное впечатление. Высокий и сложенный, как носорог. Хотя ему уже минуло 60, у него все еще была копна густых седых волос. Последние 20 лет он оставался верен своей фирменной примете — пушистым усам. Его грозная фигура вызывала уважение. «Капитан!» — с вежливой улыбкой ответил Хантер. «Неужели вы серьезно думали, что я способен не прийти?» Капитан Болтер правой рукой обнял Хантера за плечи. «Давай выйдем отсюда. Я не в состоянии поднимать очередной бокал за мое здоровье».